Интермедия С-007, дочь князя. Хотя церемония оценки вызывала некоторое перешептывание, все закончилось спокойно. Причиной перешептывания было не только то, что мои показатели были высокими, как я, благодаря моему расширенному слуху, сумел подслушать из разговора дворян. Обычно очки способностей получают при поднятии уровня. А то, что у меня 100 тысяч очков на первом уровне, необычно. Если подумать, то у Суи количество очков способностей равно нулю. Это, наверное, из-за того, что я реинкарнировал. Но еще интереснее мне было услышать о дочке князя, которая тоже была рождена уже с очками способностей. Когда я сложил все разговоры дворян вместе, то получилось, что дочь князя проходила церемонию оценки за несколько дней до меня. Тогда у нее тоже были беспрецедентно высокие показатели и очки способностей, которых не должно было быть. И еще говорят, у дочери князя тоже была способность, выглядящая как набор букв. У меня появились определенные подозрения. Если все действительно так, то мне определенно требуется встретиться с дочкой князя как можно скорее. Такой шанс представился почти сразу. После церемонии мы переместились в другой зал, где был устроен легкий банкет. Суя и меня вел король. Перед приветствующей линией дворян, в центр празднества. Все дворяне, выстроившиеся перед королем, привели своих детей того же возраста, как и я, или слегка старше. Другими словами, это была церемония представления дворян моего возраста ко двору. Там мне и представили дочь князя. «Приятно познакомиться с вами. Я старшая дочь князя из дома Анабалт. Карнатия Сери Анабалт». Это была впечатляющая красавица с волосами цвета огня и волевым выражением лица. Она притягивала к себе внимание при первом же взгляде, но кроме того, моя способность чувства магии показывала ей огромную магическую силу. Количество этой силы было примерно такое же, как у меня и Суя. Если говорить о князе Анабалт, то он выдающийся дворянин этого королевства, совершил множество подвигов на благо страны. Кроме того, из этого рода выходили и герои. Человек, рожденный в доме князя, талантлив и правильно обучается, чтобы быть достойным служить своей стране. Но все равно, количество магической энергии у нее ненормально. Она уже обогнала по объему магической энергии рыжеволосого человека, который стоит рядом и, видимо, является ее отцом. «Приятно познакомиться. Я Шурейн Заган Анарейх. Рад встрече!» Я был достаточно уверен в себе, поэтому последнюю фразу произнес по-японски. На мгновение глаза дочери князя широко раскрылись, и тут же все вернулось в норму. Я понял, что мои ожидания оправдались. «Отец, могу ли я поговорить с этим ребенком?» «А?» Король несколько поколебался после моих слов. Ведь за дочерью князя стоят еще дворяне, которые привели своих детей представиться ко двору. Но я не могу сейчас отступить. «Нельзя?» Король открыл было рот, после чего оценил разницу между князем и дворянами, стоящими поодаль от меня. «Не возражаю, но не уходи надолго, возвращайся поскорее». «Да, спасибо». Я взял руку дочери князя, как обычно делают дети, и побежал. Хотя я чувствую, как Суя надулась на меня с безумной силой, мне все равно. Я вышел из зала и вошел в комнату ожидания. Поскольку бывают моменты, когда дворяне выходят с бала, чтобы что-то обсудить. Такие комнаты были построены рядом с залом. Они защищены от прослушивания и безопасны, так как в дверях стоят охранники. «Фух, я думаю, здесь мы сможем поговорить». Я говорю на японском, без всяких попыток скрыть что-либо. Никогда бы не подумала, что принц является реинкарнированным. Дочь князя тоже говорит на японском. Да, много времени прошло с тех пор, как я слышал японский от кого-то, кроме себя самого. Хотя напряженность девушки не исчезла, она стала говорить более спокойным голосом. Я хотел бы уточнить, ты случайно не помнишь старшую школу Хейшин? Я спросил ее о той школе, в которую ходил сам. «Я много чего знаю о ней. Мы вместе ходили в эту школу и в новом мире реинкарнировали тоже вместе». Как я и ожидал, эта девушка оказалась моей бывшей одноклассницей, которая тоже была там, когда появилась эта странная трещина. Прежде мое имя было Ямада Шиншуки. «А твое?» «Чего?» Когда я сказал свое имя, девушка начала смеяться. «Ха-ха-ха-ха! Ой, ты Шун! Шун стал принцем, не многовато ли себе присвоил?» Девушка засмеялась вновь. У меня, кажется, дежавю. Хотя нет ничего общего с этим внешним видом, но вот манера разговора и поведение похожи на того, кого я знаю. «Ты Каната?» «Да». Теперь настал мой черед начать смеяться. «Это мой бывший друг мужского пола. Мы вместе играли, и теперь он стал девушкой. он реинкарнировал в свою полную противоположность? Не смейся! Хотя для тебя это и странно, но подумай, каково мне было сразу после реинкарнации. Извини, но ты тоже смеялся надо мной, так что в расчете. Заметано, но все-таки хорошо, что я тебя встретил. До этого момента мне было довольно одиноко. Ага, я согласен с этим. Хорошо, что мы встретились. Каната и я стукнулись кулаками в качестве приветствия. Ужасный грохот раздался за дверью. Что это? Каната запаниковала. Я тоже на мгновение испугался, но сразу успокоился, поскольку понял, кто это. Нет, я запаниковал, но совсем по другому поводу. Дверь распахнулась внутрь вместе со вторым громким звуком. Снаружи двери была Суи, которая подняла свои физические возможности, используя способность боевое магическое усиление. Она стояла там и готовилась начать драку, используя способность атакующая магическая сила. Суи увидела меня с канаты и нацелилась на канату. «Суи, стой, стой!» Быстро встал между канатой и Суи, чей кулак готовился достаться на орехи канате. «Я не отдам, братика!» Суи обняла меня и тихо прошептала. «Младшие сестры пугают», – Каната сказала это по-японски. В этот день я встретил своего первого одноклассника.